Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе мы начали рассматривать выражение «И в Духа Святого, Господа Животворящего». Мы обратили наше внимание на некоторые общие действия Духа Святого по отношению неспасенных людей, которые выразились в удерживании зла, в побуждении добрых дел, в обличении греха и в просвещении. Сегодня посмотрим на действие Духа Святого, как Господа Животворящего в возрождении человека. Возрождающее действие Духа Святого абсолютно необходимо для человека по причине его полной развращенности или греховности. Падший человек не имеет ни малейшей степени предрасположения или принципа, из которого могло бы произойти всякое действие. Наоборот, он совершенно в противоположном предрасположении. В его сердце нет правильных намерений. Его воля во всех побуждениях грешна и испорчена. Если бы он не был в таком положении, то не было бы нужды в его рождении свыше. Если бы грешник не был бы всецело развращенным и погибшим, он бы покорился Господу без всякого сверхъестественного действия Духа Святого. Но так как падший человек совершенно погряз в испорченности, он не имеет слабейшего желания к Богу, но исполнен враждою против Него, Римлянам 8:7. Поэтому Священное Писание утверждает, что он мертв по преступлениям и грехам, Ефесянам 2:1. В первой главе Евангелия Иоанна в 12 и 13 стихах читаем: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божии, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Заметим, что 13 стих поясняет 12. В нем дано пояснение, почему падший потомок Адама духовно принимает Христа как своего Господа и верует для спасения во имя Его. Во-первых, возрождение происходит не потому, что благодать течет в крови, как предполагали евреи. Святость не передается от отца к сыну. Ребенок самых благочестивых родителей по природе равно грешен и испорчен и далек от Бога, как рожденный от безбожника. Во-вторых, она также не происходит от естественного желания, ни от хотения плоти. Что относится к человеку в его естественном и извращенном состоянии? Человек не возрожден по причине какого-нибудь инстинкта, выбора или своего усилия. В-третьих, возрождение не происходит силою и влиянием других. Никакой грешник никогда не родился свыше в результате убеждения или старания проповедника или христианского работника. Несмотря как набожны и мудры они, и несмотря как настойчиво и усердно стараются привести других к святости, они ни в малейшей степени не произведут эффекта. Если бы все ангелы и все святые на небе и все святые на земле соединили свою волю и усилия и совместно употребили бы всю свою силу, чтобы возродить одного грешника, они не могли бы этого сделать. Этот факт вне достижения ограниченного ума и силы. Возрождение избранного чада Божия является предметом, а Дух Святой – естественным исполнителем. Предмет возрождения совершенно пассивен, не действует, но переживает влияние. Полновластное действие Духа Святого в душе предшествует всем действиям сердца, как сожаление о грехе, вера во Христа и любовь к Богу. Эта великая перемена происходит, несмотря на все противления плотского сердца против Бога. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего, Римлянам 9:16. Эта великая перемена не является постепенным и медленным процессом, но мгновенным. Во мгновение благосклонный предмет перешел из смерти в жизнь. Во время возрождения Дух Святой наделяет действительной, новой и бессмертной жизнью. Жизни, неподобной жизни, унаследованной от первого Адама, но произведенной от последнего Адама, который есть Дух Животворящий. 1 Коринфянам 15:45. Новое творение, хотя реальное, как и первое, но сильно отличается от него. Первое, оригинальное или первоначальное творение из праха земли, стало человеком посредством Слова Божьей силы. Это возрождение действительного и существующего человека, падшего и испорченного, но всеми все же рационального и подотчетного, в наследника Божия, в сонаследника со Христом. Результат – новый человек, хотя та же личность, только обновленная. Возрождение состоит в коренной перемене сердца, ибо в нем вкореняется новое предрасположение, как основание всех сильных усилий, обновляется ум, возвышается любовь, и воля освобождается от рабства греха. В результате рожденный свыше любит духовное, как духовное, и ценит духовные благословения, потому что они чисто духовные. Великое проявление силы Божьей очевидно в нашем возрождении. Да, великое могущество державной силы, не меньше той, которая воскресила Христа из мертвых, если в Ефесянам 1 глава с 19 по 20 стих. Так как действие возрождения часто совершается, и часто совершается во мгновение, как произошло с умирающим разбойником на кресте и с Павлом, и часто совершается, очевидно, при содействии нескольких слов слабого смиренного, мы склонны упустить из виду, что оно производится всемогущим действием Духа Святого. Действительно, Дух Святой так благосклонно скрывает великое могущество своей силы, действующей в сердце грешника, употребляя такие приятные убедительные мотивы и нежные побуждения, увлекая человеческими, Оси 11:4, что его могущество недостаточно признается и обожается нами. Чудо возрождения в том, что душа переходит из духовной смерти в духовную жизнь. Это новое творение. Произвести что-то из ничего. И больше. Новое творение является гораздо большим чудом, чем старое. В первом творении не было чему противиться, но новому противятся все силы греха и сатаны. Возрождение не подобно превращению воды в вино, но противоположное в противоположное, сердце каменное в сердце плотяное, Иезекииля 36, 26, волчьего в овечье, Исаии 11:6. Это больше, чем проявление чуда Христа, ибо Он сказал Своим апостолам, что после получения Духа Святого они сотворят большие дела, чем Он, Иоанна 14:12. Когда Дух Святой возрождает душу, имеется не только великое представление Его силы, но имеется также блаженное проявление Его любви. В исполнении Своего служения для искупленных и в искупленных Дух Святой пробую доказать, что Его любовь к наследникам славы невыразимая и невразумительная. Следствие нового рождения есть то, что возрожденный любит духовное, как духовное, и ценит духовные благословения, потому что они чисто духовные. Источник жизни от Христа исходит в Него и является источником всей духовной жизни, корнем всей Его благодати и непрестанным ключом в Нем каждого божественного принципа. Так сказал Христос: А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Иоанна 4:14. Это возрождение представляет избранным способность наслаждения духовным миром и делает вечное изменение их положения пред Богом. Вся наша пригодность для небесного состояния совершена во время возрождения. Колоссянам 1 глава с 12 по 13 стих. Да, Дух Святой является исполнителем этого великого чуда, и целый процесс рождения существует по причине желания Бога Отца привесть многих сынов во славу. Бог мог бы сотворить новую расу людей и привести их на небо, но они не были сыновьями. Чтобы быть сыном, нужно родиться. Чтобы небо было населено сыновьями, Бог предоставил и приготовил чудо рождения свыше. Он послал Духа Святого совершить этот труд. Он отдал Сына Своего, чтобы Он предоставил основание для спасения через пролитие Его крови. Он дал Свое Слово, чтобы мы познали Его Сына и, поверовав, возродились. Наш Господь сказал Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Нет большей вести, в которой нуждается наш мир. Нет иного выхода, кроме данного Иисусом. Должно вам родиться свыше. Родились вы свыше? Аминь.